Глава 21. В плену секретов. От слов мастера сердце забилось чаще, а перед глазами вихрем пронеслись будоражащие воображение перспективы. Если Кицуна и вправду запутается в источниках подпитки и показаниях маячков, мы сможем не только снять управляющее плетение с принцессы и подлечить короля, но и моего дракона. Тша! Раздавшееся в голове шипение ректора вернуло меня с небес на землю, но было поздно. Стоящий напротив император явно услышал эти размышления и теперь настороженно прикидывал, о каком именно драконе шла речь. Судя по нахмуренным бровям и глазам цвета штормового моря, себя он подозревал в последнюю очередь. «Зря». «Эльза!» — обреченно простонала ректор, закрыв нас от остальных ментальными щитами. «Говоря о пользе ревности и провокации для вашей связи, я не имела в виду, что императора нужно брать на абордаж. Но я не...» «Тончайшие намеки, полуулыбки и легкое кокетство!» — перебила меня наставница. «Вот оружие настоящей женщины! А думать при мужчине, о его драконе!» «Так я о лечении думала!» — мысленно прошипела, усиленно игнорируя пристальный взгляд императора. «И не просила его подслушивать мои мысли! Совесть нужно иметь!» «Фонить нужно меньше!» — рявкнула Элисандра. «Еще один прокол, и влеплю кол по ментальному контролю!» «Ой!» Щиты восстановились моментально. Более того, как родные стали и намертво сплелись с моей аурой. «Давно бы так!» — удовлетворенно хмыкнула наставница, оценив мои старания. «Кстати, раз уж речь зашла о драконе, он больше не выходил на связь?» «Выходил. Сказал, что поможет, но позже». «Позже? Странно». На этой интригующей ноте ректор оборвала телепатическую связь и вернулась к общему обсуждению. Я честно попыталась сделать то же самое, но едва расслабилась и сосредоточилась на голосе мастера, как под мои щиты скользнула до боли знакомая штормовая магия. Император осторожно сканировал мои эмоции, и, судя по настороженному взгляду, результаты ему не нравились. «Неудивительно. Ведь блокиратор надежно защищал меня от истинной пары, заменяя настоящие чувства поддельными. Жаль только, что мысли не скрывал. Да и неплохо бы знать, что именно нашаманил Тхарга в браслетик. Вдруг Эдмонд теперь думает, что я его боюсь или недолюбливаю?» «Госпожа ректор!» — мысленно пискнула я, пытаясь пролить свет на ситуацию. «Вы слышите мои эмоции? Чем от меня фонит?» «Паникой!» — настороженно ответила Элисандра, заметив странное поведение императора. «Но Эдмунд, судя по всему, слышит не только ее». «Это из-за блокиратора!» — обреченно простонала я, мысленно прокляв день, когда нацепила злосчастное украшение. «Да», — немного подумав, отозвалась наставница. «Из-за близости дракона артефакт начал сбоить. И чем больше ты думаешь об императоре, тем активнее браслет заменяет твои эмоции на противоположные». «И что мне делать?» «Медитируй», — невозмутимо отрезала Элисандра, обрывая телепатическую связь. А через миг в моей многострадальной головушке раздался вкрадчивый голос императора. «Леди Эльза, понимая, что мы с вами не связаны никакими обязательствами, и у меня нет прав давать вам подобные советы, но все же держитесь как можно дальше от Марио Тьерри Канте. Принц не тот мужчина, который может сделать вас счастливой». Произнеся эту тираду, Эдмунд уже собирался гордо исчезнуть из моих мыслей, но... «А кто, по-вашему, может?» Зло выпалила я, прежде чем успела подумать. В аквамариновых глазах вспыхнуло ледяное пламя, и мои щиты задрожали, грозя разлететься на осколки. Но вместо того, чтобы доламывать мою защиту, император неожиданно шагнул вперед и, схватив меня в охапку, утянул в экстренный портал, игнорируя возмущенные вопли девочек и ректора. Перед глазами полыхнуло золотистое марево, а кисть обожгло каленым железом. Тхаргов браслет вмиг отреагировал на близость истинного, и, чтобы не выдать себя, я рванула в бок, пытаясь высвободиться из объятий дракона. Но вместо того, чтобы ловко отпрыгнуть в сторону, споткнулась о ковер и с воплем полетела на пол, едва не снеся бедром стоящий рядом столик. «Эльза!» Император умудрился в последний момент поймать меня, но, как назло, ладонь дракона легла именно на блокиратор. Браслет вспыхнул алым. Эдмунда шандарахнула откатом, и на пол мы рухнули вместе. Правда, даже в таком состоянии дракон умудрился извернуться в полете, и в итоге я оказалась сверху. «Ваше Величество!» — воскликнула я, откатившись в бок. Ухватилась за край столика, пытаясь подняться, но умудрилась и тут отличиться. Шелковая скатерть сползла на пол, а вместе с ней и ваза с цветами. Последнюю я успела подхватить заклинанием, но это не спасло нас от потока ледяной воды и рассыпавшихся цветочков. «Простите!» — сконфуженно промямлила и, услышав сдавленное шипение, попыталась сместиться в сторону. «Не двигайся!» — рявкнул дракон в одно движение, усевшись на полу и притянув меня к себе. «Почему?» — уточнила я, уткнувшись носом в каменную грудь. «Здесь еще три стола и пять вас», — вздохнул император, высушив нашу одежду и волосы заклинанием. «Есть где разгуляться». «Я не хотела!» — беспомощно всхлипнула. От осознания собственной глупости и нелепой ситуации на глаза навернулись слезы, и я уже собиралась разрыдаться, как вдруг на плечи легла тяжелая мужская ладонь, а ухо опалил хриплый шепот. «Тебе нужен тот, кто сможет защитить от врагов, и прежде всего от тебя самой», — доверительно сообщил дракон, ласково погладив меня по волосам. «Что?» — ошарашенно выдохнула я. «Это ответ на вопрос, какой мужчина сможет сделать тебя счастливой», — невозмутимо пояснил император, даже не пытаясь отстраниться. От близости дракона кружилась голова, а кончики пальцев покалывало от желания зарыться в короткие темные волосы, скользнуть ладонями по мощным плечам, расстегнуть пару пуговиц на форменном мундире. И я уже почти решилась стянуть браслет и все рассказать, но... «Снова Тхаргов диссонанс!» Зло прошипел Эдмунд, уткнувшись лбом в мое плечо и до боли стискивая меня в объятиях. «Почему твои эмоции постоянно вразрез с поведением?» «Бездна. Знать бы еще, какие именно эмоции транслирует браслетик императору. Судя по его поведению, ничего хорошего. Вот только как выяснить подробности?» «Помоги!» — мысленно воскликнула, пытаясь призвать вторую ипостась Эдмунда. Дракон не ответил, хотя я ощутила его присутствие. Слабое, призрачное, словно он из последних сил цеплялся за нашу связь и пытался прорваться через блокаду кукловода. Сердце сжалось от боли и тоски. Не понимая толком, что делаю, я ослабила блокиратор и, сосредоточившись на плетении истинной связи, начала вливать в дракона свою магию и уже через миг наткнулась на ледяную преграду. Проклятая кицуне надежно заблокировала свою жертву от магии пары. «Что ты делаешь?» Хриплый шепот императора опалил ухо. «Из объятий меня так и не выпустили. Мы по-прежнему сидели на полу рядом с разбитой вазой и рассыпавшимися цветами, но почему-то не было ни малейшего желания сбегать. Наоборот, хотелось наконец прояснить ситуацию, рассказать все, объяснить. Но как? С чего начать и что говорить? Я ведь даже не знаю, какие эмоции дракону подсунул браслет. А вдруг Эдмунд считает, что я презираю его или ненавижу?» «Как интересно», — неожиданно прошептал император, зарывшись носом в мои волосы. «От тебя фонит диким страхом, но ты настойчиво пытаешься подлечить меня». «Я не боюсь вас!» Воскликнула, лихорадочно соображая, как выкрутиться из сложившейся ситуации. «Дело в том...» «На тебе ментальные артефакты?» — спросил дракон. «Да!» выпалила на одном дыхании благодаря Триединую за такую удачу. Мощные блокираторы самостоятельно защищали себя с помощью заклинаний, рассеивающих внимание, поэтому Эдмунд мог сотню раз коситься на браслет и что-то подозревать, но магия не позволила бы ему наверняка понять, в чем дело. И, к счастью, дракон списал эти странности на ментальные защитные артефакты. Их носили многие телепаты, чтобы скрыть свои эмоции и мысли от окружающих. «Он отвратительно работает», констатировал дракон, немного отстранившись и посмотрев на браслет. «Только сбивает, но ни тхарга не блокирует». «Его подзарядить нужно», — тихонько ответила. «И починить». «Плохая идея», — сказал дракон, легонько касаясь моих волос и заправляя за ушко выбившуюся из косы прядь. «Использование подобных игрушек делает мага слабым и уязвимым. Странно, что Элиссандра допустила подобное в своей академии». «Это временное явление», — прошептала я. «Если у тебя проблемы с магическим контролем, могу помочь», — вкратчиво сообщил император. «Буду лично тренировать тебя. Заодно сможем узнать друг друга получше». «Мамочки, только этого не хватало! Рядом с Эдмундом мой магический контроль окончательно полетит тхаргам под хвост!» «Заниматься будем здесь, в перерывах между расследованием», — продолжил дракон, приняв мое молчание за согласие. «Обещаю не переходить черту». «Госпожа ректор, помогите! Фиалочка близка к провалу!» Мысленно завопила я, но вместо Элиссандры отозвался дракон. «По грани ходишь, родная», — раздался в голове бархатный, но безгранично усталый голос. «Пока Кицуна не знает, что на балу была поддельная Лоренсия. И о том, что во дворце находится настоящая пара Эдмунда, тоже. Но если продолжишь лечить меня, выдашь себя с потрохами». «Что?» — воскликнула я, пытаясь удержать дракона и не дать ему испариться. «Подожди, а откуда ты все это?» «Кукловод не всесилен. И его плетение имеет одну уязвимость», — хмыкнул призрак. «Я тоже могу следить за ней». «Ты знаешь, кто она?» — ошарашенно уточнила я. «Знал бы, сразу сказал», — ответил дракон. «Я всего лишь слышу отголоски ее мыслей и собираю информацию». «Но...» «Прости, родная». Хриплый голос превратился в эхо и через миг и вовсе растворился в тишине, словно шелест осенних листьев. «Этот разговор отнимает слишком много сил». Дракон исчез так же неожиданно, как и появился. От разочарования и ощущения собственного бессилия я всхлипнула, вцепившись в камзол Эдмунда с такой силой, что оторвала несколько пуговиц. Они с жалобным звоном покатились по полу, но вместо того, чтобы удивиться или разозлиться, дракон вновь притянул меня к себе и нежно погладил по волосам. «Не ошибся», — ошарашенно прошептал император. «Ты действительно...» «О чем вы?» — осторожно уточнила, пытаясь незаметно просканировать его эмоции. Но вновь наткнулась на непроницаемую ледяную стену. «Я не могу сказать большего». В аквамариновых глазах плеснулись боль и ярость, словно он вспомнил, но боялся сказать слишком много, признаться самому себе и вновь активировать плетение, стирающее память. «Просто верь мне. Молю», — прошептал дракон, склоняясь к моим губам и опаляя их дыханием. «Дай шанс. Я после объясню». Легкое, практически невесомое касание, даже не поцелуй. Обещание, мольба, предвкушение. «Верю», — прошептала практически беззвучно и ошалела от собственной смелости. «Я зря подумал на Марио», — приревновал. «Ошибся», — тихо продолжил Эдмунд. «Вспомнил. Он меня вспомнил». Эта мысль вспыхнула в голове оглушительным гномьим фейерверком, снеся все щиты и здравые размышления. Лишь в последний миг я вспомнила о плетении и не расцеловала своего дракона. «Прости», — продолжил император, легко касаясь губами моего виска, «и пообещай, что будешь держаться как можно дальше от Рейнара, принца, Ингварда. Угу. В общем, от всех симпатичных мужчин, не связанных брачными обязательствами». «Эльза!» — прошипел дракон, вновь прочитав мои мысли. «Ты же понимаешь, о чем я и чего остерегаюсь?» «Понимаю», — кивнула, наслаждаясь близостью Эдмунда. «Его теплом, терпким ароматом специй, хвои и грозы». «Нельзя». «Знаю», — эхом ответила, догадавшись, что речь идет о плетении. «Но мы обязательно придумаем!» «Верю», — прошептал дракон. «Пожалуй, самый странный разговор в моей жизни и в то же время самый важный и нужный». Ни одного четкого ответа, лишь полунамеки, взгляды и касания. Ни одного лишнего слова и мысли, чтобы не спровоцировать плетение кукловода. Но сколько откровений и беззвучных признаний прозвучало за эти минуты. «Нам пора возвращаться», — устало добавил император. «Я уже едва сдерживаю натиск Элисандры». «А, вот, значит, кто мою связь с ректором и подругами заблокировал!» «О дополнительных занятиях я сам договорюсь», — продолжил Эдмунд. «Будем действовать очень осторожно». «Это опасно!» — с сомнением протянула я и в противовес своим же словам прижалась к дракону, уткнувшись лбом в его плечо. «Не опаснее, чем вместе вести расследование», — рассмеялся император, целуя меня в макушку. «Зато будет что рассказать детям и внукам», — мысленно закончила я. «Разумеется, если выживем и пришибем проклятого кукловода». «Выживем», — хмыкнул император. «Ради такого обязательно выживем».